Глава 22. Регенерация. Если вы долго и упорно продолжаете писать, вопросы, которые вас заботят, будут снова и снова проступать в самых разных формах. Даже спустя много лет, после того, как Воннегут, по его собственным словам, окончательно разделался с самоубийством своей матери, написав «Завтрак для чемпионов», это событие продолжало воплощаться в его текстах. Более того, три романа спустя он подошел к нему еще более прямо. Речь идет о романе «Малый непромах». Я охотно попытался бы подробнейшим образом проанализировать характер Селии Гувер, если бы думал, что это имеет хоть какое-то отношение к тому, что она покончила с собой, наглотавшись драна. Драна – смесь соды и алюминиевого порошка, предназначенная для прочистки канализации. «Завтрак для чемпионов», глава 6. Но как фармацевт, я считаю себя обязанным отдать должное амфетамину, который ее до этого довел. Вот предостережение, прилагаемое в обязательном порядке каждой партии амфетамина при выпуске с фабрики. Амфетамином часто злоупотребляют. Наблюдается привыкание. Возникает наркомания. Тяжелое нарушение социальной адаптации. Известны случаи, когда пациенты самовольно увеличивали дозы в несколько раз. Резкое прекращение приема после длительного употребления больших доз вызывает апатию, депрессивное состояние. Отмечены изменения в электроэнцефалограмме во время сна. Хроническое отравление амфетамином вызывает острый дерматоз, бессонницу, раздражительность, повышенную возбудимость, изменение личности. Наиболее тяжелые симптомы хронической интоксикации дают картину психоза, почти неотличимого от шизофрении. Угощайтесь. Позже повествователь-фармацевт, мысленно превращающий самые жуткие свои воспоминания в пьесы, вспоминает, как Селия постучалась к нему в заднюю дверь, выпрашивая еще одну дозу. Существо повернулось ко мне, и я увидел изборожденную морщинами маску с почти беззубым ртом. Все, что осталось от лица Селии Гувер, когда-то первой красавицы города. «Руди, вы пришли, потому что вас больше не пускают ни в одну аптеку. И я вам не дам этот яд, хотя бы сам Господь Бог выписал вам рецепт. А теперь вы скажете, что вовсе меня не любите». «Селия, просто не верится, что ты такой злой. Руди, кто же тот добряк, что травил вас столько лет?» «Знаю, доктор Митчелл, заодно с владельцами аптеки на Фэйрчайлдовских холмах. Теперь они до смерти перепугались, что довели вас до такого состояния. Но слишком поздно. Все ранее приведенная выдумка. Мать Воннегута не глотала драна. У нее не было амфетаминовой зависимости. Вот что произошло на самом деле. Опять же, по словам Воннегута. Когда моя мать тронулась умом, а было это задолго до того, как тронулся умом мой сын, задолго до того, как мой сын родился. Когда это с ней случилось, и она в конце концов наложила на себя руки, я решил, что тут все дело в скверной химии. И до сих пор так думаю, хотя у нее было ужасное детство. Два пагубных для нее химических вещества могу даже назвать конкретно. Фенобарбитал и алкоголь. Оба они, конечно, не сами по себе взялись. Ей наш семейный врач велел принимать фенобарбитал, потому что она плохо спала. В художественном тексте Воннегут заостряет правду, как поступает всякий хороший прозаик. Ну так вот, насчет правды и вымысла. Как-то раз я посетил устроенную журналом Slate конференцию, посвященную бойне номер 5 и фанфикам. Участники этого мероприятия из числа сотрудников редакции журнала утверждали, что мать Курта страдала от амфетаминовой зависимости и ведрами глушила драна. Они перепутали вымысел с фактами. Плохо подготовились. Заботящие вас проблемы могут не только всплывать в ваших произведениях почти без вашего ведома. Вы можете намеренно перерабатывать их, развивать соответствующие темы. Так или иначе, и при интуитивном, и при целенаправленном подходе полезно иметь в виду уже упомянутый здесь пример из практики Вонегута. То, как на страницах своей прозы он буквально воплотил в жизнь трюизм «Все люди сотворены равными». Такое воплощение имеет место, скажем, в его первом романе «Механическое пианино», где персонажи обсуждают эту идею. Что ж, я считаю, что увешивать для общественного обозрения показатели интеллекта каждого – это трагическая ошибка. Теперь даже в русскоязычной литературе обычно используется сокращение IQ. Я думаю, что первое, что придет в голову революционерам, это перебить всех, у кого ПИ выше, скажем, 110. Все сейчас подготовлено для классовой войны на сравнительно определенных демаркационных линиях. Критерий ума лучше денежного критерия, но лучше вот настолько. И Лэшер отмерил примерно 1/16 своего ногтя. И это, пожалуй, самая строгая иерархия, какую только можно придумать, заметил Финнерти. Да и как кому-нибудь повысить свой ПИ? В своем втором романе «Сиренах Титана» Воннегут воплощает эту же идею в рамках общества, описанного по законам жанра научной фантастики. Он поднял руку, и на запястье у него зазвенела насыпанная в голубой мешочек дробь. Точно такие же мешочки были привязаны к другому запястью и к обеим ногам. А на груди и на спине лежали тяжелые железные пластины, поддерживаемые лямками. Эти вериги представляли собой дополнительный вес, назначенный ему в гандикапе жизни. Редуай нес дополнительный вес в 49 фунтов и гордился этим. Более сильному назначили бы вес побольше, а слабому поменьше. Самые слабенькие и жалкие были вынуждены наконец признать, что скачка жизни организована честно. Воннегут описывает и вполне реалистичные гандикапы. Но кое-кто, немногие истинные приверженцы новой религии, выбрал себе бремя, не столь бросающееся в глаза, зато куда более характерное и эффективное. Молодой смуглый брюнет, который был не в силах уничтожить сводившую женщин с ума хищную мужественность, недряной одеждой, неотвратительными манерами, обременил себе женой, которую от секса тошнило. А жена молодого брюнета, которая вполне могла гордиться своим значком-ключиком общества Фи-Бета-Каппа, обременила себя мужем, который не читал ничего, кроме комиксов. Такой ключик – значок одного из привилегированных обществ студентов и выпускников колледжей в США. Подобные почетные общества обозначаются комбинациями греческих букв. Фи-Бета-Каппа – старейшее из таких обществ. «Сирены Титана» вышли в 1959 году. А два года спустя в Fantasy and Science Fiction Magazine появился воннегутовский рассказ «Гаррисон Бержерон», где главное фантастическое допущение – полное всеобщее равенство. В этом рассказе Воннегут отказался от реалистичного изображения не столь бросающихся в глаза, зато куда более характерных и эффективных гандикапов. Он сосредоточился на физически очевидных, тем самым сохраняя компактность рассказа, который благодаря этому бьет в цель. Получилось очень смешно. И при этом жутковато.